Постскриптум. В первую неделю июньского месяца в устье Северной Двины состоялась долгожданная встреча морского и сухопутного императора. В северном небе показался край солнца, и белая ночь понемногу начала сдавать свои позиции. Над волнами закружились дикие чайки и с криками стали нырять в воду, ловя рыбу. Горд Первый, сия Руси, улыбаясь во весь клюв, проводил взглядом три фигуры, которые вскоре исчезли в волнах, пустив на прощание фонтаны воды, после чего сел на скамью и взялся за весла. «Ну что, мой дорогой Лиск?» — весело произнес он. «Признаюсь честно, я до последнего сомневался, что морские канарейки умеют разговаривать и что у них есть свое государство. Но после этой встречи я приобрел такого союзника, что, думаю, победа над французами в наших руках». Министр тайных дел канцелярии, который стал управлять лодкой, кивнул головой. «Я тоже так мыслю, мой повелитель. Если император Лук сделает все так, как нам сказал, то к осени наш флот займет главенствующую роль на морях». «Это точно», — рассмеялся Горд Первый. «Ведь как ни крути, но со слов моего морского брата, его соглядатаи уже ищут караваны и тайные пристани лягушатников. Не говоря уже о том, мой милый тайный советник, сколько мы подымем с затонувших кораблей сокровищ». Лиск в знак согласия снова кивнул головой. Они некоторое время молчали, каждый думая о своем. Лис опять и опять крутил в памяти разговор с императором Лухом и его сыном, где переводчиком служил их внук Ракушка. И по мнению Лиска, все договоренности были достигнуты. А это значит, на морях Российскую империю ждет полная победа. Правда, его очень сильно смущала сбивчатая просьба Ракушки, который попросил Горда Первого за команду черного хрякера. Эти пиратки, видимо, так проехались по мозгам молодого дельфина, что он поверил им как на духу. Потому что просьба заключалась в том, чтобы император сия Руси помиловал и вернул обратно графский титул бывшей фрейлине ее императорского величества Марии некой Светлане Владимировне в девичестве Ословой, а также взял на воспитание какую-то девочку Настю, очень добрую и отзывчивую, потому что она сможет повлиять на одну из дочерей царской семьи. А еще срочно искоренил пернатую бунтарку, страшную, как 100 касаток на одну белуху. Видимо, Горд Александрович думал о том же самом, потому что первым нарушил молчание. «Я вот только одного не пойму. Отчего это мне внук моего морского брата так переливисто свистел о некой особе, которой надо вернуть графский титул? А еще о девочке, которая повлияет на одну из моих дочерей? Да и об бунтарке какой-то. Вы, Лиск, знаете, о ком идет речь?» «К сожалению, разговор неизбежен», — подумал Лиск и заговорил. «Дело в том, Горд Александрович, что его высочество Ракушка, если можно так выразиться, щелкал вам о команде черного хрякера, которая уничтожила их кровных врагов, то бишь амазонок. И я думаю, не стоит придавать большого значения его просьбе». «А при чем тут одна из моих дочерей? Ведь, насколько я понимаю, он имел в виду Жанетку», — сощурил маленькие глазки орел. «Не знаю», — пожал плечами тайный советник. «Не знаете? А я знаю, при чем». Начиная заводиться, прокликотал император. «Потому что эти пиратки начали трепать языком о моей Жанете. А вы ведь мне клялись, что они будут молчать». «Они и молчат. Да и вообще, ваше императорское величество, если бы не черный хрякер с его командой», тут же решил подсластить больную тему Лиск, «то вполне возможно, у нас бы сегодня ночью не состоялась встреча с морским царем Лухом. Послушайте, Лиск, я не могу понять одной простой вещи. Почему вы не хотите уничтожить этого чертова корсара?» Я думаю, он при должном подходе может принести огромную пользу нашей стране. А других у вас на примете никого нет? Продолжая гребсти, спросил орел. Есть, конечно, но сшитый на заказ костюм может подойти на кого был сшит. Горд первый бросил весла и выпрямился, и, вытерев пот с лица, хмуро взглянул на своего министра. «Почему, как только речь заходит об этой наглой свинье, у меня портится настроение?» «Ваше императорское величество, вы просто очень подвержены эмоциям, и не более того». «Эмоциям?» – передразнил его император. «А сколько, Лиск, вы заплатили этому черному капитану за услугу, оказанную стране?» 15 усыпляющих бомбочек и вашу личную грамоту на отлов 25 диколюдей», с неохотой произнес Лис, предчувствуя новую бурю. «Но», тут же добавил он, «я думаю, черный хрякер это заслужил, ведь его высочество Ракушка не зря просил за пиратский экипаж». «Я чего-то вас не пойму», хмыкнул Горд первый. «Сначала вы говорите, что не стоит обращать внимание на просьбу внука Луха. Теперь я слышу обратное. А если мне не изменяет память, такие грамоты вручаются за огромные заслуги перед Отечеством. И за все мое правление их получило всего лишь 2 птицелюда. А может, этим бродягам еще Георгиевский крест первой степени повесить?» Зловеще добавил орел. «Мой император, я уже начал понемногу принимать дела у своего старшего брата, графа Миска. И я сделаю все, чтобы Россия росла и приумножала свои богатства и имела главенствующую роль на политической арене. И вы прекрасно знаете, что я всегда являлся вашим верноподданным и буду им всегда являться. Так что я вас искренне прошу». Министр тайных дел канцелярии замялся, подбирая слова. «Чтоб я своим самодурством не мешал вам!» Неожиданно рассмеялся Горд первый и продолжил. «Да, мой милый Лис, я самодур, но самодур умный. Так что будь по-вашему. Если вам так нравится эта свинья с его командой, то бог с ними. Да и вообще, я хочу уважить просьбу внука Луха. Но перед тем, как помочь этому пиратскому отребью, вы меня с ними обязательно познакомите». «Хорошо, мой повелитель», — облегченно склонил рыжую голову Лис. «Они должны прибыть в город Архангельск на рабовладельческий сентябрьский торг», и сразу же добавил, чтобы избежать лишних вопросов. «Светлана Владимировна, она же Светка Кнопка, никогда не была графиней. А маленькая девочка Настя является в экипаже лекаршей. Насколько я знаю из донесений, это Каала, бывшая побродяжка, попрошайка иголь перекатная. А по поводу пернатой бунтарки даже и не думайте. Это попугаиха и конченная наркоманка. Так что неудивительно, почему она так напугала белух. Как вы можете понимать, они просто наврали с три короба о себе морским канарейкам. Видимо, для того, чтобы вызвать у них жалость. Конечно, встречу с ними я вам организую. Но не стоит принимать всерьез их россказни о титулах, тяжелой судьбе и так далее». «Ой, мой дорогой Лиск!» вздохнул император сия Руси. «И почему мне так хочется сейчас взять весло и огреть им вас по голове? Вы не знаете?» «Если вам от этого будет легче, то, Горд Александрович, пожалуйста. Но учтите, от удара я могу потерять работоспособность». «Идите вы к черту, рыжий прохвост! И вообще, что это за новости? Я император, работаю веслами, а министр тайных дел канцелярии и недалеко за горами внешних политических дел управляет лодкой. А ну-ка садитесь на мое место и поработайте руками на благо страны». Весело хохотнул орел и встал со скамьи. Когда они поменялись местами, император сия Руси направил нос лодки прямо на строившуюся церковь имени преподобного Зосимы, что был игуменом Соловецким, где их ожидал крытый экипаж с охраной. Ведь встреча с императором морских канареек и заключенный с ними союз был тайным.